Последними фразами мы обменялись на английском. Генерал удовлетворенно кивнул, довольно улыбнулся. «Прекрасно, Александр Владимирович. Весьма достойная разговорная речь. Конечно, с акцентом, не без этого. На курсах занимались?» «И самостоятельно, с компьютерами и самоучителями». «Отлично. Да, вы действительно незаменимый для нас человек. Итак, порядок последующих действий. Сейчас идете на обед с Олегом Михайловичем, немного отдыхаете. В 15 часов встречаемся здесь, и вы, тщательно обдумав все обстоятельства, даете окончательный ответ». «Илья Юрьевич». «Александр Владимирович, считайте это приказом». «Есть». «И подумайте, что бы вы пожелали лично для себя. У нас большие возможности, и мы высоко ценим своих сотрудников. Понятно?» «Так точно». «Олег Михайлович, приемный, выполняйте». «Есть». Сказать, что в аквариуме кормят хорошо, это погрешить против истины. Тут кормят великолепно. Определенность в судьбе, расставленные точки над «и», уверенность и решимость весьма благотворно сказались на аппетите, как и бесподобные запахи в красиво отделанной столовой. Взяв, по примеру Олега, комплексный обед, ни на секунду не разочаровался в выборе. Старался только не торопиться, работая столовыми приборами и вообще соответствовать нормам культурного приема пищи. Усмехающийся куратор заметил: «Ну, Владимирович, и гораст ты покушать!» «А это один из самых скромных моих талантов, Михалыч». «Да уж, соглашусь, тут ты не преувеличиваешь». Улыбаюсь в ответ на похвалу. «Ну, в принципе, моя скромная персона наверняка изучена и проверена вдоль и поперек, сидящим напротив офицерам в том числе. Интересно было бы полистать получившееся досье. Да кто же разрешит?» Сам Олег ест не спеша, аккуратно. Манера весьма органичная сочетается с его хорошим темно-серым костюмом. Кстати, таких, как я, в джинсах наблюдаю считанные единицы. Львиная доля посетителей именно в костюмах и однозначно недешевых. «Осилил?» «Да, Олег Михайлович, спасибо. На здоровье. Пойдем передохнем». Очередной небольшой служебный кабинет. Для меня диванчик у стены. Сам куратор располагается в удобном рабочем кресле с высокой спинкой. Пульт, канал Евроньюз на жидкокристаллическом телевизоре. Сигнал спутниковый, новости на английском. Смотрю, стараясь вычленить детали. На первый взгляд все как обычно, но вот напряженность в блоках новостей присутствует. В первую очередь по отношению к России и нашим политическим лидерам. Все время сквозит какая-то гнильца в комментариях, регулярно переходящая в прямое злобное гавканье. «Владимирович, а когда ты английский-то изучил?» «Так, проверки-то продолжаются». «Да с сыном вместе занимались. В политехе ему преподают. Экзамены сдает. Вот образцов обучающих дисков из сети накачали». «На отдых за кордон собирались?» «И это тоже теперь уже не собираюсь». «Ну, отдых не обещаю, а поездку подхватываю, полную экзотических приключений и ярких эмоций». Куратор с улыбкой заканчивает, которая запомнится надолго. «Молодец, Саня, бодрости духа не теряешь. Ну что, ты все прикинул и осознал?» «Да, Олег, пойдем». Снова кабинет генерал-лейтенанта. «Ваше решение, Александр Владимирович». «Остается неизменным. Я согласен, Илья Юрьевич». «Мы в вас не сомневались, но шанс дать были обязаны». «Я понимаю». С начала сборов вы будете проведены как снова призванные в ряды для прохождения службы. Догадываетесь, где? В 5-м управлении ГРУ. Оперативная разведка. Олег хмыкает, подает реплику. Илья Юрьевич, от нас утечь не могло. Согласен, товарищ подполковник, конспирацию вы поддерживали. Так, Александр Владимирович, раскрывайте карты. Вы и меня заинтриговали. Слушаюсь. Относительно званий, военный опыт и интуитивное зрение. Ну, это понятно. Место службы. Направленность операции. Замеченный зарубежный, высококлассный и индивидуальный пошив костюмов на большей части веденных мною в вашем крыле сотрудников. Ваша безупречная и непринужденная английская речь, Илья Юрьевич. Евроньюз Англия на телевизоре. Высокая, привычная и нерусская манера культурного приема пищи с сотрудниками в столовой. Опять же, присутствуют трудноуловимые детали, вроде холеных лиц и стиля поведения в целом. Неплохо, Олег. Наблюдение Александр Владимирович выполнял, естественно, и незаметно. Отдаю должное, все правильно. Надеюсь, эти навыки вам помогут при выполнении задания. Итак, переходим к деталям. Вы, Александр Владимирович, задействуйтесь в качестве технического специалиста. Основная группа в составе 5 человек уже проходит подготовку. На конечном этапе мы вас познакомим. Собственно, операция делится на 2 этапа. На первом группа подменяет собой террористическую, иракские курды. На границе с Ираном им должны передать ядерный заряд диверсионного типа для совершения теракта. Вопрос? Да, место проведения теракта. У нас, разумеется. Братья-мусульмане? Они самые. Прямые ставленники англо-американских спецслужб? Да, продолжаю. Вы проводите первичную проверку изделия. Потом группа через территорию Сирии выдвигается к Средиземному морю. В заданной точке будет ожидать специальная подводная лодка, которая и доставит вас непосредственно на Британские острова. Высадка, подготовленный транспорт, маршрут в Лондон, заселение в мусульманском квартале. Работать будете, естественно, нелегально, но документы получите в высокой степени правдоподобия и выдерживающие достаточно серьезную проверку. Связь с нами по интернету. Для совершения акций подготовлены несколько типов машин, от полицейской до правительственной. Ваша единственная задача, Александр Владимирович, заряд должен быть максимально проверен и 100% сработать. Есть. Илья Юрьевич, какая ожидается мощность? Около 20 килотонн. К моменту задействования вы уже будете находиться на безопасном расстоянии. Это отдельно оговорено с командиром группы. А исполнители? Исполнители? Они постараются, но... В общем, товарищ майор, эти люди знают, на что идут. И решение свое приняли вполне осознанно. Холодом смерти повеяло после слов генерала. У нас нет выбора и права не на удачу. Спасение государства стоит неизмеримо выше жизни одного человека. Даже если этот человек — герой. Помолчав, Илья Юрьевич продолжил. Не буду скрывать, Александр Владимирович, в случае провала никто из членов группы не попадет в руки британских спецслужб живым. Пояса шахидов? Да, нечто вроде. Вам надевать не будем, но мощности даже одного. Ничто не должно указывать на принадлежности диверсионной группы к России. Поэтому используется ядерный заряд американского производства. Ясно, товарищ генерал-лейтенант. Мы рассчитываем на удачу и плановое выполнение задания, и делается все возможное и невозможное, чтобы операция прошла именно так. Илья Юрьевич, возможно, это лишняя информация. Дублирующие группы. К сожалению, нет. Количество людей, которым мы можем полностью доверять, крайне ограничено. Предателей много. Слова Олега будто снова зазвучали в ушах. Правильно расценив взгляд, он с заметной горечью кивнул. Если ваша операция потерпит крах, руководству страны останется один путь — нанесение упреждающего удара в самый последний момент. Самый последний момент. Как выпускник ракетного училища я прекрасно понимаю, насколько зыбко определение. Учитывая, что по всей стране будут рваться диверсионные ядерные заряды, специальными группами атаковаться позиции стратегических ударных сил, с упреждением может и не получиться. Конечно, периметры и все, что взлетит, скажут свое веское слово, но это не спасет десятки миллионов русских людей.